Часть шестая. Семейные сцены. Мои родители вели себя как образцовая аристократическая семья. Отец держался с достоинством и каждым жестом выказывал матери уважение, а мать тщательно прятала и презрение к нему, и страх. Они так были заняты тем, чтобы не сфальшивить, что не очень-то обращали внимание на Герду. А та замкнулась в себе, сделавшись похожей на носовую фигуру корабля. И даже платье, которое я с такой любовью сконструировал, сидело на ней, как манишка на богомоле. Мои братья тайком переглядывались. В их взглядах было сочувствие. Они уверились, что моя женитьба — дань необходимости. Тяжкое бремя, которое я на себя взваливаю ради семьи. За столом прислуживала Лина, давняя знакомая, которая за время моего отсутствия успела выйти замуж. Она бросала томные взгляды, потрясала грудью, всем видом выражала сочувствие и, наверное, разозлила бы меня, если бы я был еще способен злиться на Лину. Обед прошел в почти полном молчании, в реденькой сетке формальных вежливых слов. Герду это устраивало. А меня не тяготило. Вот только мать поглядывала все чаще и тревожнее. После обеда я показал Герде шкатулку деда Микеля, играющую медовую музыку. Это была единственная вещь в доме, которая ее заинтересовала. Я велел перенести шкатулку в комнату Герды. Заново убранную просторную мансарду с большим окном и маленьким балконом. Лина поторопилась выполнить поручение, используя каждую секунду, чтобы разглядеть Герду поближе и еще раз дать понять мне, что сожалеет о моем выборе невесты. Я задержался в столовой. «Кстати, а где старый портрет Лейлы, моей прабабушки, который вы сняли со стены в столовой и заменили портретом дяди Базеля?» Мама с вызовом взглянула на отца. Тот не принял вызов. «Кладовой. Краска повреждается от яркого света». Никакого яркого света у нас в столовой не бывало в любое время суток, но я не стал комментировать. Я сам, не доверяя никому, вызволил портрет из заключения и вычистил от паутины и пыли. Потом сам, не доверяя никому, вбил гвозди, натянул бечевку и повесил портрет в комнате Герды, напротив окна. Герда не смотрела на меня. Она стояла над шкатулкой, глядя, как поворачиваются внутри зубчатые колеса. Длинная прядь, выбившаяся из прически, почти касалась механизма. Это было грубым нарушением техники безопасности. Я подошел и убрал прядь. «С моей прабабкой Лейлой ты уже знакома. Она не очень простой человек, то есть призрак. Но ты для нее не чужая. Кстати, если встретишь в доме ночью кого-нибудь из наших, не беспокойся, это свои». Герда резко отодвинулась, закладывая волосы за ухо. Посмотрела на портрет длинным взглядом, потом отошла к окну. «Твое потом уже наступило?» «Ну, ты обещал мне рассказать, что происходит. Потом». «Происходит подготовка к свадьбе. Это хлопотное дело, но тебе не придется даже ходить по магазинам. Они сами явятся к тебе. Закройщики, портные, торговцы цветами, музыканты, повара, кондитеры». «Леон». Она содрогнулась, будто парусник под резким порывом ветра. «Почему вчера ты требовал, чтобы я немедленно вернулась к Форнеусу, а сегодня не даешь мне хотя бы сообщить ему, что ты... справился?» «Потому что твоя отлучка до свадьбы будет выглядеть неприличной», — сказал я. «Традиции». «Но у нас в планах не было никакой свадьбы. Ты должен был восстановить доброе имя семьи Надир, доказать свою невинность». «Я должен был пройти испытание. Жить значит меняться». Я глянул на портрет прабабки. «Может быть, хочешь пройтись по лавкам? Сама. Ты же любишь магазины, а таких ты еще не видела. У тебя будет сопровождение, и...» «Ты можешь меня от этого избавить?» Прошипела она почти с ненавистью. Я растерялся. Я не понял, за что. Потом заставил себя погасить обиду. Герда устала, растеряна. В конце концов, она всего лишь корабль. «Я думал, тебе будет интересно выбрать покрой свадебного платья». Я позволил себе чуть-чуть показать огорчение. «Ну, как скажешь». «Леон». Она отступила, будто не желая, чтобы я к ней прикасался. «Если я немедленно не вернусь, Фарнеус опять решит, что я нарушила приказ». «Но ты нарушила», — мягко напомнил я. Шкатулка пела ноту за нотой. Герда опустила голову. «Слушай», — я заговорил другим голосом, ободряя, вселяя уверенность. «Неужели ты думаешь, что Микель до сих пор ничего не знает? Что он не в состоянии понять? После свадьбы мы вместе к нему пойдем и вместе все объясним. Так уже 100 раз бывало». «А если он будет против?» «Против чего? Свадьбы?» «Герда, по условиям испытаний я должен был принять решение. Я его принял. Определил свой талант и свое место в жизни. Ну и твое заодно, потому что мы связаны». «Или потому что я самовольно сошла с маршрута», — сказала она глухо. «Ты это сделала, потому что любишь меня и тревожишься обо мне. После свадьбы любовь останется, а тревога исчезнет». «Все идет правильно, Герда. Когда ты отдохнешь и успокоишься, тоже увидишь, что все правильно. Мы навестим Микеля, а потом поедем путешествовать, как и собирались. Все новобрачные так делают». «А если ты не хочешь возиться со свадебной подготовкой, этим займутся другие люди, а я тем временем попрошу братьев погулять с тобой в округе, показать город, холмы, окрестности». «А где в это время будешь ты?» Она поглядела в окно, где на фоне дальнего леса накрапывал мелкий дождь. «Мне очень многое надо сделать», — сказал я честно. «И вообще...» По местным законам жених и невеста не должны жить в одной комнате до свадьбы и пореже встречаться. «Ты обещаешь мне, что все так и будет?» Вдруг спросила она с какой-то отчаянной надеждой. «Мы объясним Фарнеусу, он поймет, мы поедем путешествовать, да?» «Конечно!» — я удивился. «А как же иначе?» Я переночевал в мастерской. Не привыкать. На тонком матрасе, на скамейке среди инструментов спалось прекрасно. И мыши деликатно похрустывали кормом на полу, навевая спокойные сны. Ты дома. Я встал рано, умылся холодной водой, проверил, удалились ли мыши, и обернулся черным медведем. Набил шишку о потолочную балку, опрокинул верстак, сделал несколько дыхательных упражнений и перекинулся обратно, чтобы в тишине раннего утра раскладывать по местам упавшие вещи, мести пол и строить планы. Моя старая мастерская не шла ни в какое сравнение с мастерской в доме Микеля. Но теперь весь город был в моем распоряжении. Любой ресурс я мог запросить и знал, что мне не откажут. Кузнечные заготовки? Точильное колесо для инструментов? Алмазная пыль? Розовое масло? Все, что угодно, дорогой Леон. Я вынул из кармана светлую монету, которую получил от прабабки Лейлы. Денежка так и стерлась за время хождения по рукам, что стороны ее невозможно было различить. Где орел, где решка? Я бросил монету на верстак. «Это добро!» Бросил еще раз. «А это зло». Монета звенела, слова звучали, разницы не было. Я выбрал самое тонкое сверло и просверлил отверстие в монете. Подвесил на цепочку, полюбовался. Надел на шею под рубашку. Как украшение это выглядело неказисто, да и не носил я таких украшений. Но я почему-то не мог уронить эту монету в кошелек, просто смешав с другими. Герда сказала, что я изменился. Я сам это чувствовал. Я стал сильнее? Я стал умнее? Что-то еще? Рано или поздно придется все ей объяснить. Но не сейчас. Сейчас полно других дел. Звякнул колокольчик у двери. Давно забытый приятный звук, так извещали о себе покупатели. Но сегодня я никого не ждал. Я отпер засов. На пороге стояла женщина, которую я узнал со второго взгляда. «Мама, что-то случилось?» На ней был черный дорожный плащ, добытый, похоже, со дна сундука, и старые дорожные башмаки. Раньше мать никогда не навещала меня в лавке. «Прости, что отвлекаю от дел». Она вошла, неловко подобрав полы плаща. «Спасибо, Леон, я оценила. Твои братья и слова поперек не сказали твоему отцу, когда он в глаза оскорблял меня. Только ты за меня заступился». Я мог бы сказать, что десятилетия перед этим она унижала моего отца без всякой надобности. Безответно, прекрасно зная, что он выбивается из сил и делает, что может. Она отчитывала его как мальчишку на глазах у сыновей, и еще хуже обходился с ним дед Микель, а призрак прабабки Лейлы по ночам сводил его с ума. Я, конечно, промолчал, наклонил голову и ждал, пока она скажет, зачем пришла. Мать огляделась, ничего вокруг не замечая, скользя взглядом от витрины к витрине. «Я не поверила поначалу, что ты убил того мальчика, Ойгу. Зато твой отец поверил сразу». Ее голос сделался промозгло-ледяным. «Ведь ты кристалл». Я молчал. Добавить было нечего. «Когда ты сбежал, я стала думать подобно твоему отцу». Маме не просто было говорить, она никогда со мной не откровенничала. «Что ты убийца? Что ты предал семью Надир, опозорил ее? Когда ты вернулся, я испугалась за тебя, а теперь...» Она посмотрела мне глаза в глаза. «Скажи, кто убил Ойгу Тапатуна?» «Кому станет легче, если я скажу?» — отозвался я прохладно. «Мальчик оживет? Его родня утешится?» «Но мне это важно», — прошептала мать. «Иллюзия. Я таким больше не торгую». Мать посмотрела так растерянно, будто я заговорил об устройстве фондового рынка. «Все осталось в прошлом». Я снизошел до объяснений. «Мне не нужно оправдываться, потому что я выше любых обвинений. Честь семьи не запятнана, потому что это семья Кристалл. Что до ваших отношений с отцом? Ты правда очень его любила?» Ее бледное лицо пошло красными пятнами. Она хотела что-то ответить, но вместо этого развернулась и вышла. Звякнул колокольчик на двери. Я был приглашен обедать в ратушу. Собирался всего-то спокойно поесть, а угодил на прием с мэром и городской аристократией, с предводителями цехов и богатейшими купцами. Народу в зал набилось, как на пресс-конференцию. Я чуть было не потерял аппетит, но уходить было глупо, поэтому я молча сел на почетное место и отдал должное их стряпне. Любая пицца в самом простом кафе вкуснее в 1000 раз, даже если она овощная и подгорела. Дядя сидел от меня по правую руку и весь обед молчал и натянуто улыбался. Отец сидел чуть дальше, зато все время пытался привлечь мое внимание. Даже передал со слугой записку на салфетке. «Леон, нам надо поговорить». «Нам надо поговорить, Леон». По окончании обеда мой дядя ловко опередил отца и даже непринужденно взял меня под руку. «Идем, тебе будет интересно». Приветливо кивнув отцу, он повел меня прочь, из двери в дверь. Видно, хорошо знал устройство ратуши. Мы оказались в комнате, где я раньше никогда не бывал. А она того стоила. Ремонтная будка часовщика внутри механизма башенных часов. Это было царство шестерней, огромных и маленьких, подвижных и застывших. Вечное щелканье напоминало о ходе времени и не давало никому снаружи подслушать наш разговор, будь он хоть трижды магом. Я сделал вид, что очень заинтересован устройством механизма. Дядя терпеливо ждал. «Часто ломается?» — спросил я с живым интересом. «Неважно». Он покачал головой на узких плечах, будто у него затекла шея. «Леон, много лет назад я хотел пойти в обучение к... нему». «Но ведь из тысячи его учеников выживают, по вашим словам, единицы». Я ухмыльнулся. «Либо вы меня обманули, либо вы очень храбрый». «Я был молод и амбициозен», — сказал дядя через силу. «Я готов был рисковать, но он отказал мне и не объяснил причины». «Не увидел должного таланта», — предположил я. Дядю передернуло, и он не мог скрыть, до чего я его уязвил. Часы пробили четверть. Стальной молоточек грянул по медному колоколу, а чувство было будто прямо по голове. Звук тянулся, как влажный хвост за улиткой. Я ладонями зажал уши. «Неужели ты думаешь, что я вправду готов был тебя казнить?» — спросил дядя, когда грохот утих. В голосе прозвучала отеческая обида. «Как я, мол, мог такое представить?» «Разумеется», — сказал я. «Вы и сейчас казнили бы меня, если бы могли». «Но почему?» Он очень умело изобразил возмущение. «Потому что вам нужен был младший родственник, часть ваших планов», — сказал я. «А я выламываюсь из ваших планов. Я сильнее вас многократно, дядюшка. Я вернулся, чтобы вас убить, и могу это сделать в любую минуту». «Ты меня неправильно понял». Он сильно побледнел. Это было видно даже в полумраке. «Я хотел, чтобы ты стал настоящим кристаллом, обрел могущество. Я оказал тебе услугу, когда отдал в обучение. Ты готов убить ближайшего родственника в благодарность за подарок, изменивший твою жизнь?» «Не вижу ни одной причины, почему бы истинному кристаллу не убить своего родственника». Я не удержался от иронии. 100 томов истории рода, мы ровно этим и занимались. Хотите, я впишу вашу биографию в последний том с датами рождения и смерти?» Из ремонтной будки часовщика был только один выход, и я стоял, непринужденно перегораживая его спиной. Оглушительно цокал часовой механизм. Я наблюдал, как мой дядя покрывается холодным потом и как лихорадочно подбирает слова. И не может подобрать. И впадает в панику. «Вы мне полезнее живой», — сказал я, выдержав эффектную паузу. «Вы умеете ладить с людьми. С мэром, аристократами, купцами. Со всеми, от кого зависит наполненность рынка и общее благополучие горожан. Зачем же мне убивать вас? В чем целесообразность?» «Мне казалось, ты поверил». Он играл желваками, переживая унижение и безуспешно пытаясь это спрятать. «В возрождение кристального дома. В идею, которую я принес, чтобы разделить с тобой. Чтобы мы с тобой стали первыми среди равных, чтобы история рода заняла еще 100 томов. И еще 100!» «Бедные будущие школьники!» Я улыбнулся. «Им ведь придется учить все это на память». Он на секунду на меня смотрел. Потом его лицо прояснилось. «Леон, ты можешь на меня полагаться. Я бы сказал, не держи на меня зла, но мы ведь оба с тобой не знаем, что это такое». Я расхохотался. Он подхватил мой смех с явным облегчением. «Скажи, Леон, старый Кракен не будет тебя искать? Не станет требовать отчета?» «Еще раз назовете его старым кракеном», — сказал я хохоча, «и я буду звать вас грязной жабой, прилюдно». Он нашел в себе силы смеяться дальше, но хохот прозвучал истерически. Отец не выслеживал нас. Он терпеливо ждал в узком коридоре, который невозможно было миновать при выходе из ратуши. «Базель», — сказал он со всей возможной твердостью, — «я тоже имею право поговорить с моим сыном наедине». «Разумеется». Дядя прокашлялся, слишком громкий смех надсадил ему горло. «Можете подняться в мой кабинет, если хотите». «Нет, спасибо», — сказал отец, и я мысленно с ним согласился. Впрочем, я отчего-то был уверен, что дядя будет подслушивать нас, где бы мы ни выбрали место для беседы. «Тогда прогуляйтесь по набережной». Дядя был сама любезность. «Ради вас я разгоню тучи. Погода — мое любимое занятие, и на старости лет я только и буду делать, что устраивать красивые закаты и ночные дожди ради уюта и плодородия». «Мы прогуляемся», — согласился я. «Спасибо». В самом деле, облака разошлись почти сразу, полностью рассеялся туман, и открылась гавань, прибрежные укрепления, корабли на рейде и у причалов. Легкий прибой, блики на воде. Как я мечтал когда-то увидеть это. Как я боялся ни разу больше не вернуться. «Как это случилось, отец? Как мой дядюшка подмял под себя весь город?» «Магия кристаллов», — сказал он неуверенно. Потом вспомнил, что должен быть аристократом. Поднял голову, выпрямил спину, и проходившие мимо моряки посмотрели на него с опаской. «На самом деле, думаю, дело в его характере, Леон. Я ведь тоже маг. Но мой характер, ты знаешь». «И ты срываешь на маме обиду за все годы?» Он чуть покраснел. «Нет. Я просто поставил себя, как надлежит мужу в крепкой семье». «Это дядя тебя поставил». Я понимал, что говорю лишнее, но не смог удержаться. Он не ответил. Смотрел на чаек, дерущихся над линией портовых укреплений, гадящих на старые аркбаллисты. «Отец, ты знаешь, кто убил Ойгу Топотуна?» «Знаю». За раздражением он пытался спрятать горечь. «Отлично знаю. Что я мог изменить, Леон? Молодых магов веками продавали в учения. Родители, вербовщики, другие маги. Продавали, чтобы заработать. Или чтобы избавиться. Или чтобы получить могучего союзника, если ученик выживет и вернется. Что мне этот мальчишка Ойга, если я готов был увидеть тебя на эшафоте?» «А Базель спас тебя. Вывел из тюрьмы, спрятал от расправы. Ради тебя, Леон, я убил бы сотню мальчишек, и рука бы не дрогнула». «Ты в самом деле кристалл», — сказал я задумчиво. «Жаль, что мы давно не говорили. Нормально». «Мы и сейчас не говорим нормально», — сказал он, глядя на горизонт. «Ты каждым словом обвиняешь меня, каждым взглядом. Хочешь, чтобы я извинился? Прости, Леон. Но ты ведь не простишь, даже если я на колени встану». «Тебе нравится Герда?» — спросил я, уводя разговор в сторону. «Да», — отозвался он без выражения. «Главное, чтобы она нравилась тебе». «Вы с мамой и правда любили друг друга?» «Мы и сейчас любим», — выговорил он почти со злобой. «Ты просто не понимаешь. Ничего». Я подумал привычно, автоматически. А если бы мой отец и мать приняли участие в коммерческой программе «Семья Надир»? По отдельности. Вместе. Что подсказали бы им нейросети? «И как вы жили, пока меня не было?» Я снова уводил разговор от опасной темы. «Как обычно». Он пожал плечами. «Горевали о тебе, пряча свое горе друг от друга. Твои братья стали изгоями в школе, но потом как-то... Чем больше силы набирал Базель, тем меньше вспоминали Ойгу и его семейство». Он вздохнул. «С тех пор, к счастью, убийств не случалось. Судились из-за имущества, дрались из-за супружеских измен. Стража разленилась. Спокойный город». «А пираты?» — небрежно спросил я. «Да». Отец помрачнел. Ходили слухи о лютых пиратах на далеких морских путях. Потом пропали. А потом, говорят, какие-то добрые люди сняли бедствующих с необитаемого острова. Слова «добрые люди» прозвучали так желчно, что могли бы и губы обжечь. «И теперь добрые люди на дне, а пираты снова в деле. Не столько пограбить, сколько поиздеваться. Купцы запросили морскую охрану. Охрана задрала цену. Судится вот. Но к городу пираты не подойдут, это исключено. Аркбаллист стреляет дальше, чем боевое заклинание. И...» Рядом на городской стене, почти над нашими головами, грохнула пушка, и что-то неразборчиво закричали несколько голосов. «Подзорную трубу!» — рыкнул кто-то морским хрипловатым басом. «Спокойный город», — сказал я с ухмылкой. Баллиста и ветер. Торговый корабль погружался на глазах. Мачты догорали. Корабли береговой охраны занимались в основном тем, что пытались оттащить умирающее судно в сторону и не дать загромоздить проход в бухту. Я кружил в небе холодным взглядом чайки, отмечая подробности. Корабль не грабили. Его разносили в клочья. Дорогие шелка, сундуки с пряностями — все вперемешку, рассыпанное, изрубленное. Волны скатывались с палубы, смывая кровь. Кто-то был привязан к мачте, мертв. Остальная команда, вероятно, давно за бортом. Единственный выживший, сумевший дотащить по ветрам эту развалину ко входу в порт, сидел сейчас в шлюпке, наполовину заполненной водой, и тоже готов был захлебнуться. Я в обличье чайки спикировал на голову капитану береговой охраны и нагадил ему в шляпу. Тот озверел, заметался по палубе, но разглядел, наконец, утопающего. Его подняли на борт, и был он единственный уцелевший свидетель. «Мы шли с грузом. Они перехватили. Мы подчинились. У нас нет даже оружия. Ничего нет, а они боевые маги. Мы готовы были отдать товар, но они просто начали убивать». В огромном кабинете с окнами, выходящими на четыре стороны, портал-ловушка на мраморном полу прикрыт был толстым ковром. И на ковре лежал выживший счастливец, бледный, полуживой, изможденный. «От семьи Кристалл прячут важнейшие сведения», сообщил я дяде, игнорируя мэра. Мэр побледнел. Невысокий, плотный, смуглый. От волнения он принимал темно-лимонный оттенок. «Господин Леон, обстоятельства происшествия еще не расследованы». «Чуть ли не на глазах всего порта корабль подожгли и потопили, и перебили команду. Господин мэр, у вас процветает пиратство прямо рядом с городом, а вы ничего не делаете. Они что, вам отстегивают?» В первый момент он не понял слова «отстегивают». Потом догадался, и его лимонный цвет сменился томатным. «Как вы можете предположить?» Я склонился над моряком. «Почему они не забрали товар? Они ведь хотели грабить, так? Почему они все выпотрошили, как сумасшедшие?» «Им не нужен был товар», — прошептал моряк. «Они хотели выпытать, расспросить. Сведения. Но мы ничего не знали». Он закашлялся. «Сведения?» Я поначалу не поверил. «О чем?» «Они ищут парусник с двумя мачтами и косыми парусами. По описанию бригантина. Называется Герда». Я вернулся, как обещал. Рука моя коснулась порога. Братья ждали внизу в прихожей и вовсе не выглядели счастливыми. «Леон!» — Эд заговорил первым. «Она ничего не хочет. Мы предлагали ей погулять, послушать музыку в городе, покататься на лошади. Но она даже не ест, кажется, и не позволяет Лине убрать в комнате». «Мы честно все делали!» Ломающимся баритоном подтвердил Рамон. «Спасибо!» Я кивнул. В руках у Рамона был ковш с заранее разогретой водой. Он ждал меня у рукомойника с полотенцем на плече. Я подставил ладони. Кто знает, сколько раз он разогревал эту воду, ожидая меня. В мансарде играла шкатулка деда Микеля. Я вошел без стука. Герда дремала в кресле, а напротив окна висел портрет, развернутый к стене лицом. Я отлично помнил его изнанку. Я сам иногда его поворачивал, когда не хотел, чтобы прабабка на меня смотрела. Музыка закончилась, оборвалась. Герда открыла глаза. Я боялся увидеть на ее лице деревянное выражение носовой фигуры, но она быстро заморгала и обняла меня, молча, крепко, как редко когда обнимала. Я замер. «Леон», — спросила она меня на ухо, — «что ты ей продал?» «Тебе приснился плохой сон?» Я боялся, что она оттолкнет меня, но она обняла крепче. «Это точно был сон, да?» «Конечно!» — сказал я искренне и почувствовал, как она расслабляется у меня в руках, как глубоко дышит и дыхание касается моей шеи. «Герда!» — я погладил ее по голове. «Когда ты говорила, что никогда меня не забудешь, что ты имела в виду?» «Это ерунда», — пробормотала она. «Я ведь тебе не ровня, Леон. Я боялась, что обязательно что-то случится, что-то плохое». «Ничего не случится», — сказал я ласково. «Я с тобой». «Вот они!» Дядя Базиль стоял на крепостной стене, глядя в подзорную трубу. Я сложил ладони у глаз, биноклем. Уловка сработала, подарив мне короткое чувство превосходства. Теперь я видел лучше дяди. Единственный корабль береговой охраны стоял на якоре у входа в порт. Чуть дальше на рейде ночевали мелкие купеческие суденышки. Один парусник очертаниями показался мне страшно похожим на Герду. Нет, вовсе не похож. Показалось. Герда дома, в безопасности. А у выхода из гавани, где до сих пор держался туман, я увидел пиратов. Бывшее торговое судно, чей экипаж когда-то имел глупость увести мерзавцев с необитаемого острова. В наследство от спасителей пиратам достался неплохой, крупный, но совсем не маневренный корабль. И держались они на таком расстоянии от города, куда выстрелом не дотянуться. Предусмотрительно. «Какая наглость!» — пробормотал мэр. «Много лет пираты не осмеливались. Да что там, много столетий!» «Не осмеливались на нашей памяти», — сказал мой отец просто за тем, чтобы участвовать в разговоре. Ему не здоровилось, он кутался в плащ. Ему следовало сидеть дома перед горящим камином, но уходить он не желал, а я не хотел унижать его приказами. «Дядюшка!» — я подмигнул. «Там под парусами тоже наши родственники, верно? Вы собирались искать среди них наследников?» Отца передернуло. Дядя Базиль не хотел на меня смотреть, но все-таки посмотрел. Это был чудесный взгляд. Я расхохотался. «Вы сожалеете о некоторых своих решениях, верно? И будете сожалеть еще долго, да?» Мэр переводил взгляд с дядюшки на меня и обратно. Ему было скверно и страшно. Он не понимал, что происходит, но ничего хорошего не ждал. «Эти пираты мои», — сказал я, оборвав смех. «Ничего не имею против», — сквозь зубы отозвался дядя, будто его согласия кто-то спрашивал. Отец вздрогнул под порывом холодного ветра. Мэр засуетился. «Но, господин Кристалл, есть традиции. Пираты не подходят к городу, мы не охотимся на пиратов. Да и сколько их? Одно маленькое судно на дальних морских путях». «Потому что нет предпосылок». Я вспомнил свой самый первый экономический онлайн-курс, на который помогла мне записаться Герда. «Отсутствие рынков сбыта и неналаженная логистика не позволяют пиратству быть хоть сколько-нибудь выгодным. Это не ремесло, а хобби. Стихийные боевые маги ищут выход агрессии и не могут жить без насилия». Мэр, судя по его лицу, решил, что я приступил уже к чтению заклинаний. Я взял со стойки тяжелый болт для баллисты. Прикинул состав материалов, баланс, способ ковки и закалки. «Мне надо посетить мастерскую, я быстро управлюсь. К этой баллисте лучший расчет, и еще будет ряд распоряжений. А вас, дядя, я попрошу...» Он напрягся, ожидая от меня неприятностей. «Подумать о ветре. Вы ведь по призванию погодный маг, верно?» Я вернулся, бегом проделав дорогу туда и обратно, нагруженный инструментами. К счастью, пираты с горизонта никуда не делись. Зато у баллисты переминались с ноги на ногу трое местных стражников, и все откровенно трусили. Один когда-то покупал у меня в лавке подарки для невесты, а потом явился вести меня на казнь. Другого я чуть не убил позавчера ночью в тюремном коридоре, выбираясь на свободу. Третий оказался внуком моего школьного учителя, и я был так поражен внешним сходством, что спросил о родстве. Наверное, не надо было спрашивать, парень смутился. Он был старше меня на несколько лет. Кто бы мог подумать, что у нашего учителя такие взрослые внуки? 10 минут мне потребовалось, чтобы навести заклинание. Пока я работал, выцарапывая тонкую вязь на острие, все они толпились вокруг и говорили под руку, будто нарочно. Будто знали, один раз дрогнет алмазный резец, и все пропало. «С такого расстояния невозможно нанести ущерб». «Да и вовсе не добьет, и тетива оцерела». «Они сами уйдут к утру, вот увидите, никогда у нас в городе такого не было, чтобы пираты...» Я закончил. Вязь заклинания озарилась в полумраке, засветилась голубоватым светом. Все замолчали. «Заряжайте», — сказал я. «С такого расстояния...» — снова завел стражник. «Заряжайте», — повторил я, теряя терпение. «Дядюшка, северо-северо-западный, порывистый, прицельно. Но не снесите вашим шквалом все корабли в порту. Накануне свадьбы это неуместно». Ему не нравилось, что я командую, и тем более, что я насмехаюсь, но комментировать он не стал. Закружились струйки песка и пыли у нас под ногами. Ветер набирал силу. Отец чихнул и съежился, закрыв лицо плащом. Хоть бы он всерьез не расхворался. Баллиста заскрипела, как старая корга на 5 костылях. Стражники пыхтели, и по суетливости их действий я догадался, что учения на этой стене давненько не проводились. Ничего, справятся. Я сжал зубы, посмотрел на море и не увидел пиратского корабля. Приближался рассвет. Море было уже не черным, а серым, и небо светлело, и отчетливо стал виден горизонт. Далеко за гаванью, почти в открытом море, я, наконец, разглядел их. Они спешно уходили. Купеческая посудина не отличалась ни скоростью, ни маневренностью, но ветер был попутный. «Стреляй!» «Слишком далеко!» — закричал кто-то из стражников. Из-за шума ветра я не понял, кто. «Далеко! Не дотянемся!» «Убью!» — рявкнул я. Под свист ветра загрохотала баллиста. Отскочили стражники, один упал. Стрела легла на летящий воздух, будто вагонетка на рельсы. Дядюшка стоял, управляя ветром, раскинув руки, как огородное пугало. Но близко подойти к нему я бы сейчас не решился. Стрела летела. Я не сводил с нее глаз. Дядюшка тоже. На секунду показалось, что стражники правы, и траектория стрелы приведет ее в пенистый след за кормой уходящего корабля. Но уже на излете, падая, стрела дотянулась все-таки до кормы и коснулась ее, оцарапала и повалилась в волны. «Стоп, ветер!» — крикнул я. Ветер моментально стих. Дядюшка встряхнулся, как пес, вытер губы и схватился за подзорную трубу. Уставился вдаль, потом непонимающе на меня. «И все?» «И все» было написано на лицах у стражников. Пираты на палубе захохотали. Дядюшка мог наблюдать это в подзорную трубу, а я, сложив руки биноклем. Пираты показывали нам непристойные жесты, каждый в меру фантазии, и у них было на это 7 или 10 секунд. Потом корабль начал терять вес. Палуба зашаталась хуже, чем в шторм, а во время качки трудно устоять на ногах, особенно когда при этом показываешь врагам голую задницу. Они и не устояли. С каждой секундой делалось светлее. Ветер совсем утих. Я глубоко дышал, облокотившись о парапет и любовался. Вопли отсюда не было слышно, но пиратское судно поднималось над морем, как огромный воздушный шар. С днища потоками сбегала вода. Повисали налипшие водоросли. Судно было сбалансировано для плавания, но воздух — другая стихия, и баланс нарушился. Корабль медленно поворачивался, будто решая, что тяжелее — мачты или киль. Я пожалел, что заранее не пригласил горожан в это утро полюбоваться зрелищем. Впрочем, и нынешних зрителей хватало. «Что это, Леон?» — тихо спросил отец. «Безделица!» Я приятельски ему улыбнулся. Он сдержался. Заходили желваки на щеках. Он мог бы напомнить мне, что первому заклинанию он выучил меня сам, когда мне было 3 года. Я мог бы напомнить, что когда я, школьник, сходил с ума в мастерской и повторял попытки, терпя неудачу за неудачей, отец не интересовался моими затеями. Что он ни разу не спросил, как мои дела в магазине. Справедливости ради, то, что я вписал в стрелу для аркбаллисты, заклинание 10-го поколения в сравнении с ранними опытами. Но теперь отец, по крайней мере, спросил. Я кивнул дяде, тот начальнику стражи, тот подал условный сигнал. На судне береговой охраны завизжала якорная цепь. Пиратский корабль взмывал все круче, будто не для моря был создан, а для космоса. Хуже всего, наверное, чувствовали себя приставшие к днищу моллюски. Их мир перевернулся вверх дном. Я засмеялся своему каламбуру, хотя никто его не слышал. Пираты висели на снастях, я видел искры боевых заклинаний, которыми они пытались решить проблему. Они все проблемы так решали. Иногда удачно. Я все еще смеялся, и дядя, и отец, и стражники смотрели на меня с ужасом. «Вы хотели Герду?» — спросил я неизвестно кого, задыхаясь от хохота. «Правда?» Пираты начали срываться и падать с опрокинутых мачт, как жуки с потолка, по которому стукнули тапкой. Вряд ли они так скоро ослабели, но, думаю, перспектива улететь в никуда парализовала их волю. Я считал, сложив ладони биноклем, и насчитал 5 всплесков в море. Корабль береговой охраны был уже на половине пути. Правосудие. Город готовился к свадьбе. Каждая улица старалась перещеголять другую, украшая свои кварталы обильно, изобретательно и богато. Маршрут свадебной процессии был проложен таким образом, чтобы как можно больше зрителей могло поместиться на пути у обочин. Запертые в тюремной карете пираты не смогли полюбоваться трудолюбивыми горожанами, с раннего утра высыпавшими на улице с гирляндами, венками, стремянками и прочими атрибутами скорого праздника. Оглушенные и связанные, пираты не видели новых флагов и гобеленов с изображением целующихся голубков. Их ожидала свадьба совсем иного толка. Когда через некоторое время я заявился в тюрьму, стражники встретили меня чуть ли не слезами. Боевые маги пытались сбежать. На них истлевали веревки, плавились цепи, решетки ржавели сами собой, и всем ясно было, что проще сохранить огонь за пазухой, чем этих страшилищ взаперти. Счет до побега шел на минуты. Я ухмыльнулся, и один вошел в самую темную, самую мрачную камеру, где прикованные к стене решетки с кляпами во рту и мешками на головах содержались пираты. Одежда пленников недавно принадлежала другим людям, побогаче и поприличнее. Шелк, бархат, тонко выделанная шерсть, и все это готово было теперь превратиться в лохмотье. Пираты не берегли одежду, рассчитывали снять новую со следующих жертв. Их капитан, когда-то бывший крысой, выделялся и здесь. На нем был элегантный сиреневый камзол. «Я дал вам шанс стать людьми», — сказал я укоризненно. «Что же вы так?» Они узнали мой голос и попытались сопротивляться, насколько позволяли путы. Капитан в сиреневом камзоле сумел даже выпустить небольшую молнию. Разряд запрыгал по ржавеющей решетке. Пират, прикованный рядом, невнятно вскрикнул. Его ударило током. Я по очереди сдернул мешки, нахлобученные им на головы. Вспомнил мокрых мышей, глядевших на меня с необитаемого берега. Герда тогда была права. Надо было так и оставить. Но я пошел на поводу этически ориентированной магии. Четверо пиратов смотрели сейчас, как те мыши. Пятый в сиреневом камзоле мысленно расчленял меня, жег и опять расчленял. «Предпочитаете экзотические цвета?» — спросил я у него. «Вы открытый, жизнерадостный, охочий до приключений человек?» Четверо готовы были просить о милости, но не знали как. Бывший крысеныш молча искал пути к бегству. «Я знаю, вы вовсе неплохие», — сказал я с улыбкой. «Во всяком случае, вы, четверо. Тяжкая жизнь, вечная качка, абордажные крюки, ножи, тесаки, чьи-то кишки на палубе. Разумеется, вам не просто пришлось. Теперь я дарую вам свободу». То ли они были не в себе после удара о поверхность воды, то ли глупы от рождения, но 4 пары глаз уставились на меня с бешеной надеждой. Или они помнили момент, когда я на острове вернул им человеческое обличье и собирались пользоваться моей снисходительностью до бесконечности? «Вы свободны!» Я отвернулся, не произнеся больше ни слова, не сделав ни движения. Со звоном рухнули проржавевшие кандалы. Грохот получился такой, что в камеру ворвались, преодолевая ужас, стражники с пиками наперевес. И остановились, выпучив глаза. В камере стало просторнее. Цепи валялись на каменном полу. А под закопченным потолком вились четыре крупные мухи. Превращаясь в насекомых, пираты не оставили снаружи одежду. Штаны и рубахи, снятые с жертв, сделались частью мух. И крылышек, и ножек, и хитина. Пятый пират, оставшийся человеком в сиреневом камзоле, смотрел на меня и тяжело дышал. Он сразу понял, что у него особая участь, но не знал, радоваться этому или ужасаться. Мухи, побившиеся стены, отыскали зарешеченное окно и ринулись на свободу. Радостно закричали чайки снаружи, за стенами, на несколько голосов. Стражники, наоборот, онемели. Завтра в городе обо мне будет столько легенд, сколько не было, наверное, за всю историю Кристального дома. Накануне свадьбы просто замечательно. Я хранил Герду от городских новостей, а она и сама не рвалась о чем-то расспрашивать. В настенном календаре вычеркивала каждый прошедший день, как заключенный, ожидающий освобождения. Гулять по-прежнему не хотела, только поднималась на холм рядом с домом и смотрела на море. «Кто-то из моих братьев был постоянно рядом, ради приличия», — говорил я. И еще мне не хотелось, чтобы Герда оставалась одна. Последнюю примерку свадебного платья Герда вынесла, как мужественный узник выносит пытку. Платье было простое, ровное, но со множеством деталей на расшитых рукавах. Цветные бусины означали здоровье, костяные завитушки обещали много детей, нашитые на ткань монетки символизировали богатство. Герда смотрела в зеркало без восторга, но и без того отвращения, которое охватывало ее на прежних примерках. Готовое платье водрузили на манекен. Герда вычеркнула в календаре еще один день, и оказалось, что свадьба уже послезавтра. «Леон, мы правда уедем?» «Конечно. И все будет как раньше?» «А почему ты сомневаешься?» «Первым делом мы зайдем в кофейню на берегу», — мечтательно сказала Герда. «Там круассаны, которые ты любишь». Я вспомнил круассаны и засмеялся. «А еще там круглые булки с лососем и зеленью, которые ты обожаешь». «Я сама буду говорить с Фарнеусом». Она посерьезнела. «Я первая». «Нет, я первый. Я ведь тут за старшего». «Неважничай». Она обняла меня. Мне показалось, что мы снова плещемся в теплой воде с пузырьками. И светит яркое солнце. «Я видела паруса на горизонте», — сказала Герда. «На свадьбу соберется целый флот. Ничего не слышно о наших пиратах». Она спросила так легко и небрежно, что я понял. Она постоянно об этом думает. Ей неприятно говорить, но и молчать уже больше нельзя. «У меня для тебя сюрприз», — сказал я. «Завтра, накануне свадьбы, будет еще одно приключение». «Что-то случилось?» Она отстранилась, заглядывая мне в лицо. «Только хорошее». Накануне дня свадьбы я пригласил Герду на прогулку по городу и улыбался так таинственно, что она не стала отказываться даже для вида. Открытую повозку прислали из мэрии. Родители и братья остались дома. Много было дел накануне свадьбы. Столько наемных слуг наш дом никогда не видел. А ведь каждому надо было дать распоряжение. Погода была восхитительная. Я подозревал, что тут не обошлось без дяди. Герда, много дней добровольно проведшая в заперти, соскучилась по солнцу и простору. Она улыбалась тоже впервые за много дней. Ее мысли так ясно отражались на лице, что я мог читать их, ни о чем не спрашивая. «Завтра свадьба. А послезавтра, — думала Герда, — мы будем свободны и поедем объясняться с Фарнеусом». При мысли об этом объяснении улыбка ее померкла. Но тут же оживилась снова. «Наставник все поймет. Леон знает, что делает, он гораздо умнее меня». Мы въехали в город. Я поднял полог над повозкой, чтобы зеваки не глазели на Герду, и взял ее за руку. «Ты спрашивала насчет пиратов. Ты была права, надо было оставить их в мышиной шкуре. Ты в тот раз рассуждала гораздо умнее меня». Она засмеялась, не пытаясь скрыть удовольствие, и тут же нахмурилась. «Так и что насчет пиратов? Они объявились?» «Сюрприз», — сказал я. Колеса стучали по городской брусчатке. Герда оглядывалась, впервые с интересом. Дома и палисадники были разукрашены один пышнее другого. «Напоминает мне родной город», — шепотом сказала Герда. «Там бывали пышные свадьбы, но и другие праздники. И все вот так же украшали дома мишурой, как дети. Живыми цветами, флагами, гирляндами. Завтра будет еще красивее». Я обнял ее, забыв, что жениху до поры надлежит держаться от невесты подальше. «Завтра будет оркестр. Нас повезут на открытой платформе. Решили проводить церемонию прямо на площади, потому что ратуша всех не вместит. А от нас ничего не потребуется, только быть благосклонными». Нас приветствовали прохожие. Я помахал рукой, но выше поднял полог, скрываясь от лишних взглядов. Вокруг было необычайно много стражников. Городских, гвардейских, портовых, и они не столько отпугивали неизбежных воришек, сколько предотвращали толкотню и давку. Впереди между тюрьмой и ратушей собралась настоящая толпа, и над множеством голов возвышался эшафот, украшенный черными ленточками. Рука Герды, сжимавшая мою ладонь, ослабела. «Что это?» «Ты спрашивала о пиратах?» Я улыбался. «Помнишь, кто командовал абордажем?» Из каменной тюремной двери позади помоста вышли люди. Впереди шагал человек в элегантном сиреневом камзоле. Герда, наверное, не сразу узнала его. Его подстригли, чисто выбрили щеки, починили рваное платье, камзол выглядел почти так же, наверное, как на прежнем владельце. Он не был связан и не пытался сопротивляться. К своему несчастью, он был грамотен. Не так давно в тюремной камере он рвался и грыз решетку. Он не хотел подчиняться моей воле, но подчинился в конце концов и подписал некий документ некой особенной ручкой. Теперь его цепи и кляп не были видны ни толпе, ни Герде. Своей подписью он обязался не применять магию, отказался от попытки к бегству, и не было силы, которая помогла бы ему нарушить подписанное обещание. Я не запрещал просить милости, но он был умен и не просил. И вот он поднялся на эшафот, который был по такому случаю оборудован еще и виселицей. Я посчитал, что рубить голову обыкновенному пирату много чести. Роль палача досталась по жребию кому-то из тюремной стражи. Все равно под длинным красным балахоном не видно, не узнать. Роль обвинителя взял на себя мой дядюшка Базель. И он был очень убедителен в своем черном одеянии, изломанный и тощий, как древесный корень, да еще со шпагой на боку. Он поднялся на край помоста, возвышаясь над толпой, и завел речь о преступлениях сегодняшнего висельника. Но я не слышал ни слова, потому что посмотрел на Герду. «Что с тобой?» Она сделалась не просто бледной, синей, Глаза ввалились, будто она не ела месяц и провела полгода в подземелье. Губы запеклись, как если бы она не прикасалась к воде несколько суток. «Если ты не хочешь смотреть», — сказал я растерянно, — «давай уедем. Я просто думал, тебе важно увидеть, как он умрет. Ты будешь знать, что за тебя отомстили, и ты в безопасности». Она разлепила губы. «Ты ведь помилуешь его в последний момент, да?» «Нет», — я удивился. «Он должен быть казнен». «Леон». Мое имя странно, непривычно прозвучало у нее на губах. «Людей нельзя публично казнить». «Необходимо», — сказал я убежденно. «Преступник должен быть наказан таким образом, чтобы все усвоили урок». Герда метнулась к краю повозки. В джинсах она запросто перескочила бы через борт, но подол длинного платья сдерживал движение, и я успел поймать ее. «Одна ты никуда не пойдешь. Не хочешь смотреть — не смотри. Возница, разворачивайся!» На нас поглядывали с интересом и глазели бы гораздо больше, если бы на эшафоте не началась основная часть действа. На приговоренного надевали петлю. Он смотрел поверх всех голов на меня и Герду, а губы шевелились. Он повторял и повторял свои бессмысленные, потерявшие силу заклинания. Наверное, ему было напоследок обидно, что в такой важный момент мы не любуемся казнью, а выясняем отношения. Возница разворачивал повозку. Это было непросто, учитывая плотную толпу вокруг. Я удерживал Герду, не давая ей выпрыгнуть. Она вырывалась молча, и только слезы разлетались во все стороны. Наконец она замерла и посмотрела мне в глаза. «Леон, останови это!» «Да ведь все уже решено!» — сказал я, пораженный ее слезами. «Он издевался над тобой, а потом специально искал и хотел расправиться. Именно он, а вся шайка была у него на побегушках. Тех-то я вешать не стал, а просто превратил в мух». Возница, наконец, справился с разворотом. За мгновение до того, как палач вышиб стремянку из-под ног приговоренного. Штурвал. К вечеру Герда, кажется, успокоилась. Я подробно рассказал ей все похождения пиратской шайки, и как они погубили своих спасителей с острова, и как потом разгромили торговый корабль и перебили экипаж, и как я зачаровал стрелу для баллисты, и как пиратский корабль взлетел к небесам, и какое это было комическое зрелище. Я все ждал, что она улыбнется, и один раз, кажется, у нее дрогнули губы. «Ты же сама все понимаешь», — повторял я через слово. «Ты бы сама приняла такое решение. Милосердие уместно, когда оно имеет смысл. Если появятся еще пираты или разбойники, или кто угодно, они пойдут на виселицу. А как же иначе?» «Своего дядю ты тоже повесишь?» — спросила она после ужина, когда я проводил ее в мансарду. «Завтра нам обоим предстояло ночевать в большой, самой большой в доме спальне, где была обустроена супружеская кровать». «Нет», — сказал я, разворачивая портрет моей прабабки так, как положено висеть портретом, лицом к нам, изнанкой к стене. «Пока дядюшка мне полезен, я его не повешу. Потом посмотрим». «А меня?» — тихо спросила Герда. «Мне однажды уже рубили голову. Я бы не хотела опять». «Что за чушь?» Я уже с трудом сдерживал раздражение. «Слушай, завтра тяжелый ответственный день. Ложись спать. Я приеду пораньше». Спать я, конечно, не ложился. Мой подарок Герде вышел вовсе не таким, как я ожидал, и я не мог понять, почему. Она готова была рубить этого негодяя мачете, потом оставить навсегда крысой? Или ее так поразило, что я превратил остальных пиратов в мух? Ну, сожрали их чайки. А на что они годны еще? Порадовалась бы за сытых птиц. Нет, ну почему Герда так на меня смотрит? Она больше не любит? Она не хочет замуж? Это произошло не сразу, понял я, расхаживая по магазину так, что мыши, притихнув под плинтусами, не решались выйти. День за днем, с тех самых пор, как я объявил о нашей свадьбе. Или о том, что не собираюсь мстить дяде. Может, если я все-таки превращу его в жабу, Герда изменит свое ко мне отношение? На башне пробило половина часа. Наверное, полвторого. Я подумал, что бледный, заспанный жених не украсит свадьбу, особенно рядом с недовольной, чем-то обиженной невестой. Судорожно зевнул. Застелил одеялом скамейку. Будто ветер прошелся по мастерской, и мои волосы, тщательно подстриженные лучшим в городе парикмахером, поднялись дыбом. Еще не зная, что случилось, я бросился на улицу. Море отсюда не было видно. Светились кое-где окошки в ратуше. Я обернулся голубем, чтобы взлететь с брусчатки, и, поднявшись выше крыш, на лету перекинулся кондором, который с ровной земли не взлетает. Ночь стояла ясная. Луны мне не требовалось. С высоты своего полета я увидел гавань и укрытый в ней порт. Корабли на рейде. И увидел ее. Почти у выхода из гавани, уже далеко. Двухмачтовый парусник с косыми парусами. Невозможно спутать ни с кем. Оставалось несколько секунд, прежде чем она покинет гавань и перенесет себя в нейтральные воды. Усилием воли я замедлил время. А на самом деле разогнался до скорости, настоящему кондору вряд ли доступной. Увидел, как бурлит вода у нее за кормой, как надуваются паруса, напрягаются мачты. И за мгновение до ее перехода спрыгнул на шканцы, вцепился в штурвал и принял власть. В первый раз я держал в руках этот штурвал. Корабль содрогнулся, опрокинулся на корму, скинув бушприт почти к самому небу. Я устоял, чувствуя, как колесо пытается вывернуться у меня из рук, как ходит палуба, как свистят в воздухе снасти, стараясь дотянуться и ударить меня. «Мы так не договаривались, Герда! Ты не можешь уйти без спроса!» Со шканцев я не мог разглядеть носовую фигуру. Мне и не хотелось на нее сейчас глядеть. «Разворачивайся, нам надо поговорить!» Она снова попыталась сбросить меня. Закачалась, почти касаясь мачтами волны. Паруса трещали, готовые разорваться. «Перестань, я тебя не выпущу! Я не разрешаю так поступать со мной!» Она рванулась, желая перейти в нейтральные воды. Переход всегда удавался ей легко и чисто. Но я держал уже не только штурвал. Мне казалось, что весь корабль у меня в горсти, в подчинении. «Ты думаешь, меня можно просто выкинуть и уйти? Разворачивайся!» Я крутанул рулевое колесо. Герда завалилась на бок, показывая готовность опрокинуться и затонуть. И будь она простым кораблем, так бы и случилось. Но ни она, ни я простыми не были. Я управлял сейчас и парусами, и балансом корпуса, и рулем, и даже волнами вокруг, кажется, немного управлял. Я развернул ее силой, как ни трещали переборки, как ни хлопали, разрываясь паруса. Я направил ее к берегу, и она, кажется, смирилась. Во всяком случае, перестала так бешено сопротивляться. Я огляделся, прикидывая, куда вести ее. Не в порт же, где множество свидетелей даже посреди ночи. К рыбачьим пристаням? Там меньше соглядатаев. А кто и увидит, не поверит глазам. Все тропинки на берегу я отлично знаю и верну Герду домой. Все хорошо. Все исправится. Вот уже и скалистый мыс, где зимой и летом гнездятся птицы. Надо только обогнуть его». И Герда понемногу успокаивается. «А я, конечно, был с ней жесток, но я же попрошу прощения». Она дождалась, пока я ослаблю хватку, вырвала штурвал из моих рук и, пытаясь поменять курс, запутавшись в волнах, с разгона налетела на скалу.